Глава вторая. Красавица Лариса действительно в одиночестве стояла у парапета, глядя на темную воду, кое-где окрашенную радужными мазутными пятнами. Владимир неслышно подкрался сзади и обнял девушку. «А вот и я». Она вздрогнула, уже не ждала. «Почему?» «Я опоздал-то всего на 10 минут». «Порядочные мужчины не опаздывают». Владимир расхохотался. «Я деловой мужчина». На конец рабочего дня шеф запланировал маленькое совещание, растянувшееся на 2 часа. «Это меня оправдывает?» «Немножко». «Отлично». «Куда пойдем?» «В дары моря». «А у девочки губа не дура», — усмехнулся мужчина. «Первый раз встретились, и она меня сразу раскручивает на приличную сумму. Этот ресторан находился в потрясающе красивом месте, на вершине небольшой скалы. Его хозяин, богатый татарин Махмуд, создал в Черноморске кулинарный архитектурный шедевр. Где и каких он выписал строителей, никто не распространялся. Однако в весьма короткие сроки они соорудили чудо, небольшую копию ласточкиного гнезда. Отсюда открывался поразительный вид на открытое море. Кормили здесь тоже потрясающе, однако дорого. Богатые знаменитые считали, это стоит того, и являлись завсегдатаями заведения. Владимир же не мог похвастаться большой зарплатой и с тревогой ждал, когда им принесут меню. Его принесли довольно скоро. В таких заведениях не принято тянуть. Лариса вырвала прейскурант из рук официанта в ослепительно-белой рубашке. «Значит так». Она даже не поинтересовалась, какой суммы располагает ее кавалер. И это не понравилось заместителю главного редактора. Наращенный ноготь с красивой росписью скользил по листку. «Хочу это и это». Официант стоял в сторонке, наблюдая за девушкой. У Гоголева мелькнуло неприятное чувство. Она здесь не первый раз. И этот молокосос знает ее привычки и вкусы. Сколько мужиков побывало здесь с его спутницей? Лариса оторвала Владимира от мрачных мыслей. «А ты-то будешь есть?» «Конечно. Тогда выбирай, да не задерживайся. Я ужасно проголодалась». Она щелкнула пальцами, и парень подбежал к их столику. Щелчок показался Гуглеву профессиональным. От его чуткого уха не ускользнуло тихо сказанное официантом. «Спиртное, как всегда». Значит, чутье его не подвело. Лариса не раз тусовалась в этом дорогом заведении. «Почему ты ничего не заказываешь?» — осведомилась она. «Интересно, на какую сумму заказала ты?» «Это не секрет». Парень быстро сосчитал на калькуляторе и объявил такие цифры, что у Гоголева пересохло во рту. «Пожалуй, ей ужин он оплатит, однако сам уйдет несолоно хлебавши». «Принесите мне кофе». «Просто кофе и все?» «Просто кофе». Он начинал закипать. Галя никогда не тащила его в дорогущие забегаловки. И вообще, она заботилась о его бюджете. «А это?» Стол был накрыт через пару минут. Лариса накинулась на закуски. Салат из морепродуктов, причмокивая и нахваливая блюдо. А Гоголь вглотал слюну. Между сменой блюд официант вежливо спросил, сейчас ли подавать кофе, и Владимир кивнул. Ему в шутку удалось отнять у девушки кусок белой хрустящей булочки, и мужчина с наслаждением жевал ее. Это только раздразнило его аппетит. А Лариса, словно издеваясь, со смаком поедала горячее и жадно смотрела на десерт. «Скорее бы все кончилось», — вертелось в голове заместителя главного редактора. Он уже не представлял, что они будут делать дальше. Вести ее к себе домой не хотелось. Не хотелось даже просить ее об этом. Потому что мужчина знал — это пойдет. Наконец Лариса допила коктейль и откинулась на спинку стула. «Ух, как я наелась!» Он выдавил из себя улыбку. «Прекрасно. Пойдем?» Прибавив к указанной сумме стоимость кофе, мужчина положил на поднос несколько бумажек. В этот раз Он впервые оставил официанта без чаевых. Ну и черт с ним. Пусть скажет спасибо его даме. Впрочем, если она местной завсегдатой, то еще не раз раскрутит здесь какого-нибудь простака. Они спустились с выложенных разноцветной плиткой ступенек. Девушка не предложила пойти на площадку, чтобы полюбоваться закатом, и Гоголев тоже промолчал. Стоял теплый летний вечер, воздух был напоен ароматом кипарисов и можжевельника. Его спутница вдруг поежилась. «Прохладно. Разве? А я-то порадовался, что не взял пиджак. Может, ты любишь прохладу, а я такая мерзлячка?» При этом Лариса бросила на него удивленный взгляд. Владимир понял — это был намек. Девушка настаивала на продолжении знакомства. «Ты живешь один?» «Почему ты спрашиваешь?» Она хихикнула. «Вдруг ты женат? А для тебя есть разница?» «Разумеется», — спутница прильнула к нему. «Тогда слушаю ваше предложение». С его губ сорвалось, словно само собой. «Пойдем ко мне». Интерес к этой девушке у него постепенно проходил. Гоголев надеялся, она возмутится и откажет. Но мужчина ошибался. «Пойдем». «Далеко?» «Нет, мой дом можно увидеть уже отсюда». Гоголев снимал однокомнатную квартиру в старом двухэтажном доме на набережной. Из окна кухни открывался потрясающий вид на бухту и скалы. Окна комнаты выходили на гору, поросшую крымским лесом, в любую погоду выглядевшим свежо и празднично. Маленькие сосны с кривыми стволами, не похожие на сибирские красавицы, скромно жмутся друг к другу на фоне яркой молодой зелени весной и летом, а потом, когда она опадает, они будто высвечиваются в сумраке. Осенью обилие красок порадовал бы глаз любого художника. В этих стенах Владимир отдыхал душой и телом, любуясь тем, чем не устаешь любоваться никогда. Вот почему купить это жилье было его самой заветной мечтой, и она могла бы сбыться хоть сегодня, если бы у него набралась достаточная сумма. Хозяйка квартиры, Наталья Григорьевна, практически переехала к сыну-предпринимателю, имеющему три дома и все на побережье, один краше другого. Она была готова продать жилье Володе, напоминавшему ей ее младшего сына, служившего на Дальнем Востоке и редко видевшегося с матерью, и они заключили с Гоголевым устное соглашение. «Я никому не продам квартиру, кроме тебя», — заверила его Наталья Григорьевна. «Мне не к спеху. Деньги пока что мне не нужны, а ты копи. Когда деньги появятся, тогда и отдашь. Только, разумеется, не затягивай. Младшенькому до демобилизации осталось пара лет. Вот я и хочу присмотреть ему что-нибудь. Правда, он сам еще не решил, где будет жить. Но денежки лишние не помешают». С этого дня Владимир медленно, но верно собирал на жилье. Сегодняшний ужин ударил по его накоплениям артиллерийским снарядом. «Ты живешь в этом доме?» Лариса критически осмотрела старый сталинский особнячок. «Тебе не нравится?» Она замолчала. Он открыл деревянную, давно крашеную коричневую дверь. «Проходи. Это твоя хата? Я ее снимаю, поэтому евроремонта не жди. А свою имеешь? Я приезжий. А ты?» Лариса замялась. «Говорят, в женщине должна быть загадка. Меньше будешь знать, спокойнее будешь спать». Девушка быстро скинула босоножки, и Володю замутило при виде ее грязных пяток. «Кстати, о спальне. Где у нас кровать?» «Мы не выпьем чаю?» Он поражался сам себе, ведь как маленький мальчик он до последнего надеялся, что она откажется от постели. Однако Лариса уже раздевалась с профессиональными ужимками. «Иди ко мне». Брезгливость к случайной спутнице переполнила всю его душу. Гоголев больше не мог выносить ее присутствие. К черту все правила приличия, иначе он рискует подцепить венерическую болезнь. Опять ему невольно вспомнилась Галя, как она сопротивлялась более близким отношениям и как бережно хранила свою девственность. «Ты не ответила, где живешь?» — обратился мужчина к гостье. «Если далеко, я дам тебе денег на такси». «Не поняла. Завтра суббота. Ты сказал, у тебя выходной». «Это прощание, Лариса». Ее лицо исказилось и как-то сразу постарело. Владимир удивился, как он мог счесть ее привлекательной. Очарование исчезло. Перед ним стояла немолодая, повидавшая виды женщина. «Ты импотент? А ты проститутка?» Она грязно выругалась. Гоголев швырнул ей на руки ее одежду и потащил девушку в прихожую. «Две минуты, и чтобы тебя здесь не было!» Владимир сильно хлопнул дверью, давая ей понять. «Дальнейший разговор не состоится». Дама еще долго бранилась, прежде чем хлопнуть дверью подъезда в ответ.